Глава вторая. Мальмезон. Проходя мимо Сен-Клу и его виноградников, мрачная пустынная дорога на Мальмезон шла по безлюдной местности среди пустырей и старых каменоломен. Снега было мало, только кое-где на черной земле виднелись белые пятна. Не доезжая до моста, на скрещении дороги на Булонь и Королевской дороги, высадили Гракха Ганнибала, который объявил о своем желании провести ночь у бабушки, прачки, живущей на улице Восстания. «Приходи завтра ко мне в гостиницу!» — крикнул ему Язон Бофор с высоты сиденья кучера. «Нам есть о чем поговорить. Часов в 11. Слушаюсь, мсье, буду». Весело попрощавшись с теми, кого он спас, мальчик спрыгнул на ходу. Но перед этим Марианна остановила его и расцеловала в обе щеки. — Спасибо, Грак. Отныне мы друзья навсегда. Ночь скрыла густой румянец, заливший лицо честного малого. Но когда карета стала удаляться, Марианна услышала громогласное пение. — Не знаю я, откуда эта нежность приходит вновь, когда я вижу вас. — Невероятно! — прокомментировал Жолеваль. — Он поет Моцарта и, наверное, не подозревает об этом. Литератор удобно умостился в глубине кареты рядом с Марианной. Но в то время как угнетаемой тоской молодая женщина безуспешно пыталась успокоить свои нервы, Аркадиус полностью наслаждался комфортом и сухой одеждой, которую он получил, как, впрочем, и юный Грак, благодаря предусмотрительности Бофора. Марианне пришлось зарыться лицом в подушке, когда ее товарищи переодевались, что было не так просто ввиду того, что Бофор из-за этого не стал задерживать отъезд ни на минуту. Пренебрегая удобствами, моряк взобрался на сиденье и расположился рядом с кучером, не обращая внимания на мокрые брюки. Он удовольствовался тем, что опорожнил сапоги и закутался в большой черный плащ, заявив, что на море он и не такое видывал. Время от времени доносился его голос, приказывавший кучеру подгонять лошадей. Тем не менее, Марианне казалось, что они движутся очень медленно. Не находя себе места, она выглядывала в окошко. Мимо начали проплывать деревья. Очевидно, они въехали в лес, и по ухабистой дороге стало трудно удерживать прежнюю скорость. Повернувшись к своему спутнику, она спросила: «Вы разобрали, где они собираются напасть на карету императора?» Жолеваль кивнул, затем добавил: «Они должны спрятаться в местности, именуемой Фон-Луве, недалеко от Рюэльского замка». «Рядом с императрицей какая дерзость!» «Но Мальмезон — это не замок Рюэль, дорогое дитя. Он является собственностью маршала Массены, герцога де Риволи, но маршал, получивший одновременно титул князя де Эсселинга и замок Туар, уехал посетить свои новые земли. К тому же Массена верен опальной императрице и не хочет принимать участие в матримониальных планах императора. Он предпочел удалиться на некоторое время и пересидеть в своих владениях». «Откуда вы знаете все это? Слушая вас, можно подумать, что вы близки ко двору. И вы не можете в это поверить, глядя на мой роскошный костюм, не так ли?» — спросил он с комичной гримасой. «Вы не представляете себе, дорогая Марианна, каких только сплетен не наслушаешься, посещая игорные дома. Запомните, я один из наиболее информированных людей в Париже. Тогда ответьте на такой вопрос. Как нам попасть в Мальмезон? Я имею в виду, чтобы нас там приняли». «Не скрою, я сейчас об этом именно думал. В Мальмезон не входят, как в гостиницу. Очевидно, надо было раньше об этом подумать. Нам необходимо туда проникнуть, Аркадиус. Надо же предупредить императора. Замок хорошо охраняется». «Как императорский дворец», — проворчал Жолеваль, пожимая плечами. «Безопасность бывшей императрицы обычно обеспечивает отряд гвардейских стрелков, расквартированный в Рюэле, в бывшей казарме швейцарской гвардии. Боюсь, что нам трудно будет проникнуть к Жозефине, особенно в таком виде. И скоро мы будем там. Выглянув из-за занавески, Аркадиус увидел, что они проезжают мимо высокой стены. — Мы уже почти на месте, — сказал он, откидываясь назад. — Это стена, окружающая замок Рюэль. Мальмезон немного дальше, с левой стороны. — Но тогда мы проехали мимо места, где заговорщики ожидают императора, и мы никого не видели. — Вы полагали, они будут на виду? Как вы наивны. Они спрятались где-нибудь в укрытии, чтобы в благоприятный для них момент появиться. И не обольщайтесь тем, что они нас не заметили. Но нам следует остерегаться караульных, которых они должны были выставить между Мальмезоном и фон Луве. Карета вдруг понеслась быстрее. Они проехали мимо большой решетки, протянувшейся между двумя строениями с треугольными фронтонами и четырехгранными пилястрами. Тяжелые бронзовые фонари, подвешенные на кованых железных кронштейнах, освещали сверкающие позолотой копья решетки и трехцветные караульные будки, в которых стояли на часах солдаты в замшевых мундирах с зелеными пластронами и высоких черных киверах с желтыми помпонами. «Корсиканские стрелки», — прошептал Жолеваль. — «в этот полк попадают после очень строгого отбора». Марианна промолчала. Впервые мысль о Жозефине, увенчанной великой любовью Наполеона, пробудила в ней ревность. Конечно, креолка должна страдать, уступая место другой. Но разве не она заняла лучшее место в сердце императора? Марианна с горечью подумала, что рядом с долгими годами, прожитыми ими вместе, несколько часов в Бютаре были ничтожной малостью. В глубине широкой аллеи она увидела небольшой ярко освещенный замок, перед которым ожидала Берлина и несколько всадников в красно-зеленой униформе, в длинных плащах и высоких меховых шапках с красивыми султанами. Жолеваль схватил ее руку и сильно сжал. «Император еще здесь, вы видите?» «Это его карета, вы уверены?» «Во всяком случае, это конные егеря императорской гвардии, и я не могу себе представить, кого другого они будут эскортировать». «Бравые, молодцы! Кавалеристы принца Евгения! Их мало, но я спрашиваю себя, не лучше ли будет дать им возможность разделаться с заговорщиками?» «Вы с ума сошли! Их же не больше десятка! Но они стоят 30. Впрочем, вы правы. При внезапном нападении может всякое произойти, и, по-моему, мы уже приехали». Карета и в самом деле замедлила ход. Ограда замка выступала вперед, и дорога делала поворот. Здесь можно выйти без риска быть замеченными. Езон спрыгнул вниз, открыл дверцу и помог Марианне спуститься. Они оказались на дороге, зажатой с обеих сторон высокими стенами, из-за которых выглядывали деревья. Их голые ветви были словно тушью нарисованы на чуть более светлом небе, но лежавший снег позволял различить конек стены и обочину дороги. — Надо спешить, — сказал американец, увлекая молодую женщину к стене слева. — Карета императора перед замком, но скоро полночь, и он не должен медлить с отъездом. — А почему вы проехали замок? Вам следовало остановиться раньше, чтобы шпион, наверняка выставленный заговорщиками, мог проследить за нашими действиями. Сразу видно, что у вас нет опыта в таких экспедициях. Теперь надо отсюда забраться внутрь. Марианна подумала про себя, что он, по-видимому, привык к приключениям подобного рода, но воздержалась от замечаний и удовольствовалась вопросом: «А как мы это сделаем? Вы считаете, что караульные пропустят нас?» Она увидела, как в темноте блеснули белые зубы американца и услышала его приглушенный смех. — Мы даже не попытаемся. Это было бы потерянным временем. Милейшая Марианна, сейчас вы мне продемонстрируете, как девушка из хорошего общества взбирается на стену. После чего нам останется молить Бога избавить нас от встречи с патрулем до того, как мы достигнем замка, где нас тогда смогут спокойно арестовать. Арестовать? А что вы хотите этим сказать? Что единственная возможность привлечь к себе внимание императора — это устроить грандиознейший скандал. Очутившись около замка, мы поднимем такой шум, что он захочет узнать, в чем дело. Его великолепные всадники, застоявшиеся на снегу, с удовольствием задержат нас, и все объяснится. В сущности, это было безрассудством, но в изложении Езона смелый план казался вполне естественным. Единственное, чего хотела Марианна, это предупредить Наполеона об ожидавшей его опасности. После чего ей было все равно, если их пошлют в тюрьму, ее и Бофора, даже в Сен-Лазар. «Вы бесподобны», — искренне сказала она, — «вперед!» «Простите», — вежливо вмешался Жолеваль, — «а какую роль вы отдадите мне?» «А вы станете лестницей, друг мой. Конечно, если вы чувствуете себя достаточно крепким, чтобы выдержать меня, после чего вы составите компанию кучеру». Полезно иметь часового снаружи. Кстати, кучер, вы уверены в нем? Насколько можно быть уверенным в человеке, которому хорошо платишь? Юный Пьёш привел его ко мне. Он глух, как пень. Очевидно, вам не придется много разговаривать, Жолеваль, хотя он прекрасно читает по губам. Ну, довольно терять время. Поспешим. Все-таки лучше будет, если никто не заметит, как мы перелезаем через стену. Начнутся расспросы. Не сказав ни слова, Аркадиус уперся спиной в стену, сплел руки замком и приготовился. С гибкостью кошки Езон чуть коснулся носком сапога скрещенных рук и в один миг оказался верхом на стене. — Теперь вы, Марианна, — шепнул он, — если только не предпочтете, чтобы я пошел один, даже за все золото мира. Подъем для молодой женщины оказался гораздо более трудным, чем для моряка. Ослабевшая после недавней болезни и стесненной одеждой, она совершенно потеряла ту ловкость, с которой еще не так давно, словно белка, карабкалась по развесистым деревьям Селтона. Но она была гораздо легче Езона и с обоюдной помощью оказалась, в конце концов, наверху. «Если через 2 часа мы не вернемся», — снова зашептал американец, обращаясь к Аркадиусу, — «возвращайтесь в Париж». — «Где вы живете?» — «Нигде. Меня как раз собирались выселить из моей квартиры, когда Фаншон, королевская лилия, взяла на себя заботы обо мне. Тогда располагайтесь в моей комнате в отеле «Империи» и ждите меня. Кучеру заплачено». — «Так или иначе, а выйти вам придется», — проворчал Жолеваль. Я предпочитаю подождать. Желаю удачи. Вместо ответа Езон спрыгнул в парк и протянул руки Марианне. — Прыгайте, не бойтесь, я вас поймаю. Она закрыла глаза, сделала глубокий вздох и прыгнула. Она упала на грудь Бофору, который осторожно опустил ее на землю, на мгновение удержав прижатый к себе, может быть, чтобы... продлить ласковое прикосновение ее распущенных волос к его лицу. «Марианна», — прошептал он с неподвластным ему пылом, — «вы действительно уедете со мной завтра». Она освободилась без резкости, но с заметным нетерпением. «Я уже сказала вам. К тому же сейчас не время говорить об этом. Бежим, если он собирается уехать». Вся ее тревога выразилась в этих 4 словах. Парк в этом месте был лесистым. Густота деревьев скрывала замок. Только несколько огоньков неясно поблескивали между стволами дубов. «Старайтесь поменьше шуметь», — шепнул Езон. Взявшись за руки, как заблудившиеся дети, они побежали на огоньки, указывавшие замок. Влажные ветки били их по лицам, ноги утопали в опавших листьях, и подтаявшем снегу, но Марианна не замечала ни ледяной воды, ни царапин. Занавес из деревьев поредел, и внезапно Марианна с Язоном выскочили на открытое пространство. Прямо перед ними открылся замок, белый и сверкающий под высокими шиферными крышами. Светящаяся, как большой фонарь, застекленная веранда укрывала вход в главный корпус. Карета все еще стояла там, но группа стрелков по короткой команде вскочила в седло. «Император сейчас выйдет», — промолвил Язон. «Скорей!» Большой английский сад с газонами и кустарником раскинулся между ними и замком. На веранде появились люди, и сердце Марианны заколотилось при виде одного из них. Этой серой фигурой среди сверкающих платьев и пестрых униформ мог быть только он. Но едва молодые люди покинули густую тень деревьев и бросились вперед, как сзади прогремел грозный приказ: «Стой! Стой! Стрелять будем!» И тут же из-за замка донесся яростный лай собак. Оглянувшись, Марианна заметила несколько солдат, которые, должно быть, шли по опушке леса, и узнала желтые плюмажи корсиканских стрелков. В отчаянии она застонала. Замок был еще далеко. Ее рука судорожно сжала руку Язона. А там лошади уже нетерпеливо били копытами. Слуги в белых париках открыли дверцу берлины. Вокруг собралось много людей. «Мужчин, закутанных женщин! Бежим!» — крикнула она. «Что поделаешь, если нас подстрелят? Но это безумие, Марианна!» Она не слышала его, порываясь вперед. Он пытался удержать ее, но их колебания были недолгими. В едином порыве они снова пустились бежать. Позади послышалось щелканье взводимых курков. «Стой!» — прозвучал властный голос. «Остановитесь, черт возьми!» — раздался выстрел. Затем другой. Чувствуя холодок внутри, Марианна поручила свою душу Богу. Она видела только приближающийся освещенный замок, ощущала только поддерживавшую ее руку Язона. Вокруг берлины всадники спрыгивали на землю, образуя цепь, преграждавшую бегущим дорогу. Во всю силу своего голоса, как в бурю на мостике корабля, Язон закричал: «Император! Надо спасти императора!» Снова прогремели выстрелы, но то ли из-за темноты, то ли из-за стремительности убегавших, солдаты стреляли плохо. Однако одна пуля, видимо, попала в Язона, ибо он глухо застонал и выпустил руку Марианны. И вслед за этим преследователи настигли их. Они были грубо схвачены и засыпаны со всех сторон вопросами: «Кто такие? Чего хотите? Вы заговорщики? Император!» Задыхаясь, простонала Марианна: «Ради бога, пустите нас к императору, он в опасности!» «Женщина? Что вы тут делаете? Как попали сюда?» На этот раз вопросы задавал командовавший отрядом офицер. Надменный красавец с тонкими усиками, в надвинутой на глаза высокой меховой шапке, он сразу отвел Марианну от ее побледневшего спутника, и она смотрела только на блестящую группу мужчин и женщин, стоявших у веранды и взволнованно переговаривавшихся между собой. Посредине выделялся человек в сером рединготе с большой черной треуголкой под рукой. Звук его голоса отозвался сладкой дрожью в сердце Марианны. «Капитан! Тробриан! Доложите, что происходит?» Красавец-стрелок не успел ответить. Пока он вытягивался по стойке смирно, освободившаяся от его рук Марианна бросилась к ногам императора. «Сир, смилуйтесь, выслушайте меня. Вас хотят убить. Они сделали засаду в фон Луве. Их много, а ваш эскорт слишком мал». Ропот недовольства дал понять Марианне, что думают стрелки гвардии о своем достоинстве. Между тем глаза Наполеона расширились при виде этой растрепанной, оборванной, грязной женщины в убогом платье, поднявшей к нему сверкающие изумрудные глаза, которые он узнал. Он не мог скрыть изумления. «Как это вы? И в таком состоянии? Откуда вы?» Прежде чем Марианна ответила, вмешалась высокая молодая блондинка в платье и плаще из синего бархата, вышитого жемчужинами, в изящной диадеме на золотых волосах. — Сир, остерегайтесь, — сказала она со страхом, — эта женщина может быть опасной или безумной. Вы же не знаете, кто она? На губах Наполеона промелькнула улыбка, на мгновение воскресившая Шарля Дени перед растерявшейся, подавленной его величием Марианной. — Напротив, Гортензия, я знаю ее. Она не более безумна, чем любой из нас. А опасна ли она? — Человек, который был с нею, потерял сознание, сир, — доложил капитан Тробриан. — Он ранен. Пуля попала в него. — Язон? Он ранен? Боже мой! В смятении Марианна хотела подняться и бежать к нему, но твердая рука императора опустилась на ее плечо и удержала на месте. — Минутку, — сказал он строго. — Кто этот человек? — Язон Бофор, американец, сир. Он спас меня и привез сюда, чтобы предупредить вас. Это мужественный человек. Прошу вас, пусть о нем позаботится. Не отправляйте его в тюрьму. — Посмотрим. — А сейчас, сир, — снова вмешалась молодая женщина, которую он назвал Гортензией. — Так ли необходимо продолжать эти объяснения здесь? Ведь холодно. Королева Голландии и мерзнет у нас, — засмеялся император. — Такого никогда никто не видел. — Может быть, но моя мать хочет увидеть эту женщину. Она очень волнуется. Вы же знаете, как она всегда чувствительна к слухам о заговорщиках. Хорошо, мы идем. Дюрок, займитесь этим упавшим с неба американцем и пошлите патруль посмотреть, что происходит в Фон-Луве. Только солидный патруль. — Сколько их, этих господ? — спросил он у Марианны. — Около 30, я думаю.